Параграф 192. Умозаключение взято в предшествующих параграфах согласно содержащимся в нем различиям, и всеобщим результатом их развития оказывается снятие различиями самих себя и вне себя бытие понятия. Первое. Каждый из этих моментов обнаруживает себя тотальностью моментов, следовательно, целостным умозаключением. Они таким образом в себе тождественны. Второе. Отрицание их различий и их опосредствование составляет для себя бытие, так что одно и то же всеобщее находится в этих формах, а также положено как их тождество. В этой идеальности моментов процесс умозаключения получает следующее определение. Он существенно содержит в себе отрицание определенности, через который он шествует. Он есть, следовательно, опосредствованно через снятие опосредствования и смыкание объекта не с другим, а со снятым другим, с самим собой. Прибавление. В обычной логике рассмотрение учения об умозаключении заканчивается первая часть, так называемое учение об элементах. Затем следует в качестве второй части так называемое учение о методах, которое должно показать, как посредством применения к наличным объектам форм мышления, рассмотренных в учении об элементах логики, создается целое научного познания. Откуда получаются эти объекты и что такое вообще мысли об объективности, об этом рассудочная логика ничего не сообщает. Мышление считается здесь лишь субъективной и формальной деятельностью, и объективное, в противоположность мышлению, берется как что-то прочное и для себя налично данное. Но этот дуализм не истинен, и бессмысленно брать определение субъективности и объективности вне дальнейшего рассмотрения и не задаваясь вопросом об их происхождении. Оба определения, как субъективность, так и объективность, суть, во всяком случае, мысли, а именно определенные мысли, которые должны показать, что они имеют свое основание во всеобщем и само себя определяющем мышлении. Это мы сделали здесь сначала по отношению к субъективности. Мы познали ее, или субъективное понятие, в которое входит понятие как таковое, суждение и умозаключение, как диалектический результат двух первых главных ступеней логической идеи, а именно бытия и сущности. Если говорят о понятии, что оно субъективно и только субъективно, то это совершенно правильно, поскольку оно, во всяком случае, есть сама субъективность. Столь же субъективное, как понятие суждения и умозаключения. Каждое определение вслед за так называемыми законами мышления, законом тождества, законом различия, законом основания, образует в обычной логике содержание учения об элементах логики. Но не следует рассматривать эту субъективность с ее названными здесь определениями, понятием, суждением и умозаключением, как пустой ящик, который должен быть наполнен извне посредством налично данных для себя объектов, ибо сама субъективность, будучи диалектичной, прорывает свой предел и, пройдя через умозаключение, раскрывается в объективность.